Здесь прасолы и барышники вперемешку с подвыпившими крестьянами из долины. Даже евреи и те сюда явились, чтобы всучить кому-нибудь часы с инкрустацией, а если повезет, и двое за раз, хотя в городе нет денег. Часы эти из высокогорной альпийской страны, которая не подарила миру Бёклина, которая никого и ничего не подарила миру. Ох уж эта ярмарка! Зато по вечерам город предлагает всем своим жителям приятные увеселения. В двух залах танцуют под скрипку Хардингфелле, чья музыка поистине прекрасна. На скрипках натянуты стальные струны. Они не дают законченных музыкальных фраз, они дают только такт. Музыка действует на разных людей по-разному. Одних трогает ее национальное очарование, другие стискивают зубы и готовы выть от тоски. Никогда еще музыкальный такт не оказывал такого сильного действия. Танцы продолжаются. В перерыве школьный учитель исполняет следующее произведение. «Старушка-мать, твой тяжкий труд кровавый пот исторг». Но кто-то из особо подгулявших парней требует танцев, только танцев, без перерыва. Так дело обняли своих девушек, увольте их от пения. Певец смолкает. Как уволить их от самого Винье? Голоса за и против, спор, скандал. Никогда еще пение не оказывало такого сильного действия. Танцы продолжаются. На девушках из долины по пять розовых юбок. Но для них это сущие пустяки, они привыкли таскать тяжести. Танцы продолжаются, стоит шум, водка исправно горячит кровь, над адским котлом клубится пар. В 3 часа ночи является полицейский и стучит палкой в пол. Баста. При лунном свете расходятся танцоры по городку и окрестностям. А 9 месяцев спустя девушки из долины предъявят наглядные доказательства тому, что они все-таки надели одной юбкой меньше, чем следовало. Никогда еще нехватка юбок не оказывала такого сильного действия. Река теперь молчит. Глазу не на чем задержаться, холод сковал ее. Правда, она по-прежнему приводит в движение лесопилку и мельницы, что стоят по ее берегам, ибо была и остается большой рекой, но жизни в ней нет. Она сама надела на себя покрывало. И водопаду не повезло. Было время, я стоял над ним, глядел, слушал и думал — если бы мне довелось навсегда поселиться в этом неумолчном шуме, что сталось бы с моим мозгом? Теперь водопад усох, и что-то лепечет невнятно, язык не подвернется назвать такой лепет шумом. Это не водопад, а всего лишь жалкие останки водопада. Он оскудел. Из него повсюду торчат большие камни, бревна в беспорядке загромоздили его. Водопад можно перейти теперь по камням и бревнам, не замочив ног. Все дела сделаны, я снова стою с мешком за плечами. Воскресенье, день погожий. Я иду к рассыльному в отель, прощаюсь. Он хочет проводить меня немного вверх по реке. Этот большой добродушный парень вызывается нести мою укладку, как будто я сам не снесу ее. Мы идем вверх по правому берегу, а торная дорога на левом берегу. На правом лишь тропинка, протоптанная за лето сплавщиками, да несколько свежих следов на снегу. Мой спутник не может понять, почему мы не идем по дороге, он никогда не блистал умом. Но за свой последний приезд я уже 2 раза ходил по этой тропинке и хочу сходить в последний раз. Это мои следы виднеются теперь на снегу. Я спрашиваю, та дама, про которую ты говорил, ну, та, что утонула, это случилось где-нибудь здесь? Которая ушла под воду? Да, как раз на этом месте.